98. Май 2. Утверждаю равновесие, насколько возможно среди пространственных взрывов и неуравновесия земного. Удержать равновесие планетное может лишь человек, и он же его нарушить. Вот почему говорится о согласованности. Говоря о согласованности, к людям живым обращаюсь, но не к поням мертвым, гнилым и почерневшим от разложения. Откликнуться люди должны на общепланетный призыв к согласованности, то есть к согласию, дружелюбию и кооперации. Сотрудничество между людьми общеземное даст возможность утвердить мир на Земле, то есть равновесие и творящую согласованность между энергиями человеческими и энергиями пространственными. Человек — регулятор планетных огней. Огонь подземный неспокоен. Общее неуравновесие не может уравновесить его. Бури, циклоны и вихри над земной корой, порожденные метущимися энергиями микрокосмов человеческих, вызывают такие же бури подземных огней. И тогда приходится предупреждать невежественных двуногих о творимом ими безумии. Тяжко, ибо немногим сильным духом приходится выдерживать на себе упор огненной стихии. Ближайшие разделяют эти труды и тяготы, ибо на дозоре вместе. По сети планетной и узлам света идет распределение напряжения и разрядка его своими огнями. Потому так трудно сердцу. Ответственность за землю несем, за миллионы трутней, и вы, наши труды разделяющие, знаете, что помощники нам, и поймите, что не за себя страдаете и крест свой несете, но за все человечество, как нес его я. Психология Каина, отвергшего ответственность за брата, наследие тьмы. Лозунг нового мира — один за всех и все за одного. Таково планетно-космическое назначение человека. Но при условии полной согласованности и равновесия утвержденного. Подобно тому, как в организме человека внутреннее неуравновесие порождает болезненные реакции, мгновенные изменения флуктуации некоторых органов, перебои сердца, головные боли и прочее, точно так же высшие принципы планеты, заключенные в человечестве в целом, при коллективном неуравновесии создают вихри и бури и прочие явления несогласованности в масштабе общепланетном. Этому должен быть положен конец, ибо плоть планеты, тело планеты может не выдержать далее. Призывая каждого к утверждению равновесия, хочу установить сотрудничество сознательное. Человек ярый и тесно связан со всем человечеством и с планетой своей, своим домом земным. Забота о нем обязательна для всех. Шатается его основание. Вот почему призыв к объединению столь срочно насущен. Доколь же лучших будут терзать разнозданные толпы двуногих. Все, кто откликнулись на мой призыв мир утвердить на земле, мне сотрудники, независимо от того, кто они, где они и как веруют, даже веруют ли вообще. Непризнанными верованиями утверждается сотрудничество, но действиями, созвучными с теми мыслями и зовами, которые мы посылаем в мир. И вы, уставшие от борьбы непосильной и напряжения тяжкого, знаете, что мне помогаете по мере своих сил и даже сверхсильно. И помните это, когда особенно трудно. Итак, утверждая равновесие в себе, творите дело не личное, но общепланетное и общечеловеческое. В этом значение качества. Как бы лучше объяснить, что все, что творится человеком, что происходит в нем, имеет большое пространственное значение. Батарея человеческая взаимодействует с пространственным огнем. Нельзя отрицать наличие пространственной жизни. Отрицание завело людей в тупик, из которого нет выхода. Невесело в мире. За улыбки немногих благополучных страдают множество. Этому время пришло конец положить. Идет последний призыв под знамена счастья, под знамена будущего, под знамя Майтреи. Мои и те, кто суждены мне по призыву моему объединяться в яром утверждении нового мира согласованности на Земле.